Издательство Лайкбук. Эллен Ти. Ты пахнешь как мечта. Читают Анна Сказко и Максим Чечель. Моим слушателям, которые всегда рядом. Часть первая. Запах надежды. Глава первая. Еся. Артик и Асти. Чувства. Прием таблеток не пропускать, все строго. Поставьте будильник на каждый день, чтобы пить по графику. Говорит монотонным голосом мой гинеколог и отдает рецепт с противозачаточными. Гормоны шалят, организм в 27 требует секса хотя бы иногда, а я на работе целыми днями не успеваю личной жизнью заняться. У меня на носу годовые отчеты. Куда мне отношения-то сейчас? Благодарю врача и выхожу из кабинета. Удачно я простыла. Ушла на больничный на 3 дня, нашла время сходить на осмотр. Давно пора было. То, что сопли были ручьем, неприятно. Но вот поспать 3 дня не до 6 утра и возможность не вылизывать свой внешний вид радует как никогда. Мне в целом даже плевать, что на голове пучок непонятный, а нос еще немного красный от почти прошедшего насморка. Наряжаться мне не для кого. А для себя самой я и так вполне себе ничего. Я практически счастлива. Грустно только, что на работу уже завтра, но в целом провела больничный с пользой. Давно нужно было заняться здоровьем, а мне все некогда. По уши в работе. И не только по уши. Толкаю дверь отделения и сама не понимаю, что вдруг происходит в этот момент. Но я точно ударяю этой дверью стоящего за ней мужчину, а из-за того, что он даже не сдвигается с места, влетаю в эту дверь сама же, когда та возвращается ко мне рикошетом. Больно. Она тяжелая, а я не очень. Потираю ушибленное плечо и злюсь, потому что этот идиот как стоял тут, так и стоит, орёт на кого-то по телефону. Отойти никак? Не самое удачное место нашел выяснять отношения. Пройти мешает. В ушах от злости шумит, я даже не слышу, что он говорит. Сама только воздуха в грудь набираю побольше и начинаю отчитывать незнакомца, потому что какого чёрта вообще-то? «Вам места мало во всем коридоре, что ли? Отойдите к окну, под дверью не стойте, чуть руку из-за вас не сломала». «Я перезвоню», — тут же говорит мужчина и медленно поворачивается ко мне. Моя смелость сразу убегает вниз по лестнице с этого чёртового 5-го этажа, причем временами минуя перила и просто падая вниз. Кто вообще делает гинекологию так высоко? Это же совсем неудобно, да и сбежать вот при случае быстро не выйдет. «У вас какие-то про... Еся?» Говорит ошарашенно, и я замираю так же. «О мой бог!» А точнее, Демид? Прикусываю язык, чуть не назвав бывшего когда-то любимой формы имени. Дёма. Господи, ну вот надо мне было, а? Ну, подумаешь, ударилась. Подумаешь, стоит тут. Шла бы молча дальше, да и все. Уже вышла бы отсюда, подышала воздухом, забыла бы даже об этом чёртовом ушибленном плече. Нет же! Открыла рот на свою голову, а теперь стою напротив своего бывшего парня, которого не видела 5 лет. «А ты чего здесь?» — вдруг спрашивает, поднимая глаза на надпись над дверью. «Гинекология». «Боже, дайте мне титул «Мисс Неудачи», пожалуйста. Можно даже сразу 2». «Беременна?» «Почему сразу беременна? Сюда только беременные ходят». Рычу на него и сама не понимаю, почему снова начинаю злиться. Наверное, потому что задел за живое, за то, что болит. Я бы и рада быть беременной, но для себя любимый рожать не вариант. Я все еще много работаю, а малыша нужно воспитывать и любить, а не бросать с первого дня на нянь, чтобы заработать деньги на пропитание. У меня кот дома недолюбленный, так что ребенка мне точно нельзя, пока я одна. Я из тех женщин, кто хочет детей в теплой семейной обстановке, а не просто, чтобы получить статус мамы и хвастаться этим на каждом шагу. «Не злись, есть, я же просто спросил». Добродушно улыбается Демид, сверкая своими ямочками. Я раньше их очень любила. Просила постоянно улыбнуться, чтобы посмотреть на эту прелесть. А потом мы расстались. И прекрасные ямочки не являлись мне уже долгих 5 лет. И меня даже они сейчас раздражают. И улыбка его, и голос добрый, совершенно не сквозящий чем-то ядовитым, в отличие от моего. Да, извини, я что-то... неважно себя чувствую. Исправляюсь, пытаясь выдавить что-то наподобие улыбки. Нужно быть вежливой. Он ведь действительно просто спросил. И в прошлом у нас не было ничего плохого. Он вообще из всех моих немногих отношений был тем самым парнем, о котором даже если захочешь сказать плохо, не скажешь. Просто в какой-то момент поссорились по глупости. А период сложный был. Часто такая ерунда случалась. И в один день мы просто не пришли друг к другу. Так и закончилось то, что длилось два прекрасных года. Наверное, так было нужно. Ему, чтобы стать еще красивее, шире, явно подняться по карьерной лестнице. А мне? Ну, наверное, чтобы завести кота и назвать его Дёма, черт возьми. И потом с распухшим носом встретить бывшего на лестничной клетке в клинике. «А ты чего здесь?» «Сестру жду», — отвечает честно и без запинки. «Она у меня на восьмом месяце. Вот такой шарик». Раскрывает руки в районе живота и улыбается, показывая размеры сестры и явно преувеличивая. «Что? Ярослава? У меня чуть сумка из рук не падает от услышанного. Яся? Беременна? Она же ребенок совсем». «Ребенку 20 лет, Есенька, 5 лет прошло». «Точно, уже 5. Снова пытаюсь улыбнуться, но наверняка выгляжу очень жалко. Не то чтобы я страдаю по прошлому и до сих пор всем сердцем люблю бывшего. Просто он был последним парнем, с которым было что-то серьезное и настоящее. А дальше все: работа, кот, работа, дом, работа. И отношения однодневки, которые даже сексом не всегда заканчивались. Было приятно увидеться с тобой, Димит, но я, пожалуй, побегу. Киваю ему. Не хочу я стоять тут рядом с ним со своим красным носом. Тем более он сестру ждет, а Яси меня никогда не любила. Больше всех на свете, кажется. Зачем нам разборки с беременной? Ей нервничать нельзя и все такое, а реакция на меня у нее всегда была исключительно негативная. Не жду ответа Демида, сразу сбегаю по ступенькам вниз, очень надеясь грациозно не рухнуть напоследок. А то могу. Мисс Неудача все еще мой титул, и я за него всю жизнь борюсь. Причем попадаю в неловкие ситуации исключительно, когда надо быть максимально собранной. Вот как сейчас, например. Но не успеваю я пройти даже до конца первого пролета, как дверь отделения открывается, и звонкий голос Яси заполняет, кажется, всю поликлинику. И бежать бы надо отсюда теперь с максимальной скоростью, но банальное женское любопытство не дает. Я поднимаю голову и на пару секунд останавливаюсь, разглядывая уже совсем взрослую Яську с животом действительно вот такого размера. Демид не преувеличивал. Я же ее тоже знала 2 года, а потом 5 лет не видела. Как бы она ко мне ни относилась, не чужой человек. Был когда-то. «Дём, это кошмар! Я на УЗИ 20 минут лежала на спине, а живот тяжелый, я чуть не задохнулась!» Взмахивает руками самая милая версия Яси, что мне доводилось видеть. «Поехали скорее, пожалуйста! Я сильно-сильно-сильно хочу те шоколадные круассаны! Пожалуйста! Очень сильно и очень срочно!» Это умиляет меня на 1000000%. Они начинают спускаться по ступенькам, а я даже не замечаю, что до сих пор смотрю на них, а точнее на Ясю с глупой улыбкой. Сразу же срываюсь с места, но меня буквально к полу пригвождает ее громкое «Стоять!» Командирша, блин, всегда такой была. Вот что в 15, что сейчас. Даже тон не изменился за эти 5 лет. Ей только генеральского кителя на плечах не хватает, и вполне можно командовать армией. Поворачиваюсь, глядя на Ясю, краем глаза замечаю, как посмеивается Демид. Очень рада, что этой семейке весело, когда мне хочется провалиться под землю. Очень рада. И чего он смеется вообще? Сейчас Яся снова скажет, что я не должна тереться рядом с ее братом, ведь хуже меня у него девушки никогда не было, и все такое. Начнет нервничать, а ей нельзя. А он смеется. «Привет, Яся». Закатываю глаза. Она была очень вредным подростком, когда мы встречались с Демидом. Я никогда ей не нравилась. Возможно, она просто ревновала, не знаю. Но факт остается фактом. У нас с ней были отвратительные отношения. «Есенька!» — вскрикивает вдруг она и начинает плакать. Кидается мне на шею с объятиями, прижимается своим шариком ко мне, ошарашивая окончательно. «Что? Это точно Ярослава?» Вот та самая Яська, которая скорее прыгнула бы с парашютом, хотя боится высоты, чем обняла бы меня. Оправдываю ее поведение гормонами и приобнимаю в ответ, поглаживая по спине. В конце концов, не буду же я отталкивать ее, тем более она сейчас очень милая. «Я так скучала по тебе! Все его девушки одна хуже другой, это ужас!» Рыдает мне в плечо Яся, а я не знаю, смеяться мне или плакать от этих высказываний. Что, блин, вообще происходит? «Даже хуже меня?» Хихикаю, стараясь не думать о грустном. «Они даже хуже меня, Еся!» Говорит серьезно и сразу плакать перестает, отстраняясь и глядя мне в глаза. Точно гормоны. А вдобавок к ее и так сумасшедшему характеру, это вообще взрыв мозга. В целом он как раз происходит сейчас. Можешь себе представить? Перевожу взгляд на Демида, который делает вид, что с особым интересом разглядывает то стену, то окно. Перекатывается с пятки на носок, чешет затылок, а мне от чего-то смеяться хочется. Ситуация — бред. Я же говорю, что я любитель попадать в супернеловкие ситуации в самое неподходящее время. Все еще думаю о том, что не реши я наорать на Дему, когда еще не знала, что это он, то вполне могла бы быть уже на половине пути домой. Ну, когда-нибудь ему повезет. Пожимаю плечами, отвечая и Ясе, и говоря эти слова Демиду одновременно. А за тебя очень рада. Тебе идет беременность. Ты такая славная. Должен же хоть кто-то нашу маму внуками радовать, фыркает Ярослава, бросая на Демида быстрый и хмурый взгляд. Почти уверена, там была парочка едва заметных молний. А мне опять хохотать хочется. Ей ну точно в армию надо, генералом. Все по струнке ходить будут. Вон даже брата своего старшего жизни учит, а он ей слова поперек не говорит, потому что любит. Ладно, мне действительно пора. Прерываю секундное молчание и решаюсь сбежать. Это лучший момент, да любой момент для побега сейчас лучший. Приобнимаю напоследок Яську за плечи и улыбаюсь, обещая себе, что бежать буду так быстро, как только могу. Рада была встретиться. Убегаю от этой неловкости, а еще немного приукрашиваю действительность в последней фразе. Я, честно признаться, не очень рада была такой встрече. Не видеться с ними 5 лет было как-то проще, чем встретить вот в такой самой неловкой в мире обстановке. Спускаюсь быстро, скрываюсь от бывшего и его сестры, у которой шалят гормоны. Ни о чем не жалею. Я не была готова к разговору и точно не готова к его продолжению. Не ожидала я такой встречи сегодня. Особенно в гинекологии. Особенно, блин, с красным носом и ужасной прической. И в старом спортивном костюме. Да и вообще. Погода жуть. Выпавший на днях снег тает, на дорогах реки, с крыш все течет. Прыгаю по лужам к своей ненаглядной машинке, но в метре от нее останавливаюсь, замирая. Это шутка какая-то, что ли? Я не понимаю. Сегодня пятница 13-е? Ретроградный Меркурий? Планеты встали как-то не так, или меня сглазил кто или что? Кого винить? Почему переднее колесо моей машины спущено полностью? Подхожу, пытаясь понять, что могло случиться, и замираю второй раз, но уже сидя на корточках. Кто-то порезал мне шину. Огромная дыра. Сделали это ножом, специально. Господи, ну за что? Ну за что это все? Я же просто хотела сходить к врачу и провести остаток дня под одеялом в обнимку с котом. Неужели я так много просила? Осматриваюсь, надеясь заметить камеры. Вдруг виновника можно поймать. Но бестолку. Я даже почти уверена, что этим никто не будет заниматься. В голове путаница. Я не понимаю, что делать, кому звонить, как вообще действовать дальше. Стою около машины и чуть не плачу, потому что действительно не знаю, как мне быть с этой проблемой. До слуха доносится звонкий голос Яси. Они с Демидом выходят из больницы, и она снова чем-то возмущается, заставляя меня вымученно улыбнуться. Возможно, тоже не понимает, почему гинекология на 5-м этаже, а, возможно, просто громко мечтает о тех самых круассанах, о которых она рассказывала так вкусно. Желудок предательски урчит, требуя еды, и мне от этого становится еще хуже. Что за день вообще? Наверное, вызову такси, а с машины разберусь завтра. Хотя это совершенно неудобно. Утром на работу, когда мне заниматься этим? А вдруг и остальные порежут? О, черт! Есень, тебе помочь? Кричит Демид, замечая меня. Он идет в мою сторону, а мне отчаянно хочется снова сбежать. Жаль, некуда. И я бы с удовольствием сказала, что все в порядке, я справлюсь сама, но затея очень глупая. Очевидно, что не справлюсь. Ни с машиной, ни со всем остальным, видимо. Поэтому киваю. Хуже уже не будет, кажется. Кто-то порезал колесо. Что мне делать? Запаска есть? Сразу спрашивает. Отрицательно качаю головой. Запаска? Смешно. Она лежала в багажнике, но однажды я поехала в строительный и купила так много всего для своей небольшой квартирки, что пришлось ею пожертвовать. Я банально выбросила запасное колесо. Да, потому что новая полочка в ванную была для меня важнее. Без нее я жить не могла, а без запаски же обходилась как-то до этого. Полку, кстати, так и не повесила до сих пор. 2-й месяц в коробке лежит. А вот запаска была бы очень кстати. Нет ничего. Даже кому звонить не знаю. Парень, муж... Можешь позвонить коту, но вряд ли он ответит, у него лапки. Закатываю глаза. Бесит сегодня. Беременность, парень, муж. Издеваться решил? По всем моим болючим точкам пройтись? Я понял. Посмеивается опять. Появляется первое в жизни желание сказать о нем что-то плохое. Прямо очень раздражает. Хихикает он стоит. Если верить Яське, сам-то не слишком личной жизнью похвастаться может, так что нечего над моей хихикать. Я наберу знакомым. Они эвакуируют на шиномонтажку. Вечером заберешь уже как новую. Идет? Сильная независимая женщина внутри меня вопит, что нужно отказаться, и вообще никакой помощи мне ни от какого бывшего не надо. Но одинокая Есения, у которой нет даже номера эвакуатора, покорно кивает и закусывает губу, чувствуя себя совершенно ужасно. Я съем сегодня очень много мороженого, когда буду пытаться заесть им стресс. Очень много. Спасибо, Демид. Обнимаю себя руками, внезапно ощутив прилив грусти от всего произошедшего. Дурацкий день. Очень-очень дурацкий. Мне больше нравилось, когда ты говорила Дёма. Улыбается теперь уже не мой хороший бывший, а настоящий козлина, и подмигивает мне. Хочу возмутиться, но он уже набирает номер, чтобы решить мои проблемы, и я понимаю, что это будет слишком уж нагло. Буду обзывать его всякими словечками в своей голове, а не вслух. Я упала ему как снег на голову. Вряд ли он рассчитывал на то, что сегодня ему придется решать мои проблемы. С другой стороны, помощи не просила. Сам вызвался же. При других обстоятельствах я бы сидела в машине и плакала от своей никчемности. А так вроде нормально все кончилось. Сейчас возьму адрес, где забрать машину, скажу спасибо, вызову такси и поеду домой. Хорошо же? Просто отлично. Что такое? Колесо спустило? Подходит ко мне Яся, пока Демид болтает по телефону. Киваю. Она такая хорошенькая. Хочется молча любоваться. Даже не верится, что такая взрослая. Не волнуйся. Дёмик быстро сейчас проблему решит. У него лучший друг сеть автосервисов держит. Ну, ты помнишь его, Мирослав. О, я, конечно, его помню. Ему я, кстати, тоже никогда не нравилась. Наверное, когда мы расстались, у того козла был праздник. Надеюсь, он не узнает, что Демид помогает именно мне. Боюсь, в противном случае мне не сделают колесо, а проколят все оставшиеся. И еще сломают что-нибудь на десерт, чтобы вообще никогда не ездила больше. Помню. Улыбаюсь, но явно слишком натянуто. Мирослав — не любовь всей моей жизни. Скорее, одно из самых неприятных воспоминаний. Слушай, а поехали с нами тогда? Тут кофейни недалеко. Есть, а там такие круассаны. Я за них душу продам, честное слово. Она снова с таким наслаждением говорит само слово «круассаны», что у меня тоже слюни текут. А я с самого утра не ела, анализы сдавала. Желудок урчит уже без остановки. «Поехали, а? 5 лет не виделись, поболтаем!» «Да нет, это неудобно, да и я не хочу. Я не хочу. Не хочу и не могу. Я не готова совершенно. Это самая ужасная идея на свете. Надо срочно вызывать такси и бежать отсюда, и...» «Это удобно». Звучит сзади голос Демида, и я закрываю глаза. «Ну, конечно. Мое мнение волнует хоть кого-нибудь». «Машину заберут без твоего присутствия, на улице холодно. Поехали, Еська, не отказывай беременной». «Да твою мать!»